На правах пасынка. Получив в послевоенные годы существенное преимущество в области ядерного вооружения, США и их союзники по Североатлантическому блоку принялись за переустройство мира по своему образцу и подобию, успешно применяя доктрину ограниченной войны. И здесь выяснилось, что эффективность боевых действий в значительной мере зависит от мобильных воздушно-десантных соединений. Генерал Гейвин, опираясь на свой опыт командования 82-й воздушно-десантной дивизии, считал, что больше шансов на победу будет иметь страна, обладающая лучше обученными и лучше вооруженными воздушно-десантными войсками. Отставной военачальник в своей общепризнанной книге «Воздушно-десантная война» также утверждал, что воздушные десанты могут наносить сокрушительный удар из любого места по любому пункту земного шара. Надо отметить, что в 1948 году численность воздушно-десантных сил США составляла 150 тысяч человек. Мнение и рекомендации известного теоретика воздушно-десантных войск, коим являлся Гейвин, не оставались без внимания. В 1950 году в Северной Корее в боях за Пхеньян американцы высадили усиленный 177-й десантный полк, который решал тактическую задачу содействовать войскам, действующим с фронта в разгроме отходящего противника. Этот же полк с аналогичной задачей был десантирован под Сеулом. Действуя в русле стратегического партнерства в ноябре 1953 года в Индокитае, французы попытались сломить сопротивление бойцов национальной армии Вьетнама и высадили десант под Дьен-Бен-Фу. Однако в конечном счете французские части потерпели здесь сокрушительное поражение. В 1965 году во Вьетнам отправилась 173-я отдельная воздушно-десантная бригада, которая, действуя на вертолетах, прочесывала джунгли, а затем совместно с 1-й аэромобильной дивизией, 1-й бригадой 1-й воздушно-десантной дивизии участвовала в крупных операциях по ликвидации очагов сопротивления частей Национального фронта освобождению Южного Вьетнама. Успешные действия мобильных соединений американцев и их союзников во Вьетнаме — лишь эпизоды, которые, однако, не могли повлиять на бесславный финал войны. И все же при этом приобретался колоссальный опыт. Вертолетная авиация, ранее считавшаяся извозчиком и подвозчиком, не утратив этих функций, заявила о себе в полный голос как боевая единица, без которой в условиях джунглей части и сухопутные соединения были попросту беспомощны. Доктрина гибкого реагирования, официально принятая в 1967 году в качестве военной стратегии всех стран НАТО, предполагала многообразие форм и методов применения воздушно-десантных войск. Как известно, в основе ее лежала мысль о том, что грядущая война будет коалиционной, столкновение двух противоборствующих систем – Запада и Востока – непременно превратит войну в мировую, в которой главным станет ракетно-ядерное оружие. Вслед его сокрушающим ударом и должны десантироваться или приземляться посадочным способом мобильные соединения и части. «Диапазон использования воздушно-десантных войск широк», – писал немецкий военный журнал «Веакунде», номер 1, 1963. Участие парашютистов и воздушно-посадочных подразделений является характерной чертой военных боевых действий в современных условиях. Сравнение темпов развития и совершенствования в послевоенный период воздушно-десантных войск армий стран НАТО и вооруженных сил СССР приводит к неутешительному выводу. Противники Советского Союза, обобщив военный опыт и избрав магистральное направление, сделали ставку на качественное усиление боеспособности частей и соединений ВДВ, повышение их мобильности, огневой мощи, на проведение широкомасштабных учений с практическим десантированием. Все наши шаги в области применения воздушно-десантных войск, по сути, носили ответный характер. К концу 1948 года у нас были дополнительно развернуты 5 воздушно-десантных дивизий и 2 авиатранспортные дивизии. Все имеющиеся соединения, 8-й гвардейский воздушно-десантный корпус, 103-я и 114-я гвардейские воздушно-десантные дивизии, 15-й гвардейский воздушно-десантный корпус, 76-я и 104-я гвардейские воздушно-десантные дивизии, 37-й гвардейский воздушно-десантный корпус, 98-я и 99-я гвардейские воздушно-десантные дивизии и 38-й гвардейский воздушно-десантный корпус, 105-я и 106-я гвардейские воздушно-десантные дивизии, 39-й гвардейский воздушно-десантный корпус, 100-я и 107-я гвардейские воздушно-десантные дивизии, 1-я, 3-я, 6-я, 12-я, 281-я авиатранспортные дивизии и дополнительно сформированные 7-я, 11-я, 13-я, 21-я, 31-я воздушно-десантные дивизии составили воздушно-десантную армию ВДА численностью до 150 тысяч человек. Впоследствии 37-й воздушно-десантный корпус был передан в подчинение главнокомандующему войсками Дальнего Востока. Желание превзойти воздушно-десантные войска стран вероятного противника не совпадало с возможностями государства. Такие неутешительные результаты показали как командно-штабные, так и практические учения. Моторы тружеников неба Илов и Ли-2 натружно гудели, доставляя десант порциями, проку от которых в деле решения боевых задач было немного. В апреле 1953 года Совет министров СССР по представлению Министерства обороны реорганизовал воздушно-десантную армию, воздушно-десантные войска. В 1955 году была частично упразднена корпусная форма организации ВДВ. Наступил 1959 год, когда в ЦК КПСС состоялось памятное для многих совещание по вопросу сокращения вооруженных сил СССР. На него были приглашены командующие видами вооруженных сил, командующие военными округами, начальники штабов и члены военных советов. В докладе, сделанном первым секретарем ЦК КПСС и председателем Совета министров Хрущевым, была показана сравнительная динамика численности вооруженных сил. В 1941 году они насчитывали в своих рядах 4 миллиона 206 тысяч человек, в 1947 году – 3 миллиона 929 тысяч человек, в 1949 году – 3 миллиона 838 тысяч человек, в 1955 – 4 миллиона 806 тысяч человек. 5 миллионов бойцов и командиров при наличии ракетно-ядерного оружия – большая роскошь для государства. Вот суть выступления Хрущева. К сказанному он добавил: «Мы будем стрелять с нашей территории в район Перл-Харбор, где ведут стрельбы американцы и англичане. Мы считаем, что и нам придется к этому коллективу присоединиться, хотя от нашего полигона всего 12 тысяч километров». Прославленные военачальники встретили эти слова дружным смехом. И только рассудительный министр обороны Малиновский заметил, что рубить с плеча неразумно, ведь речь идет о судьбах десятков тысяч офицеров, имевших богатый боевой опыт. Хрущев отмахнулся, они, мол, не старики и найдут еще свое место в новой жизни. 1959-1961 годы были самыми трудными в биографии командующего ВДВ Маргелова. С одной стороны, требовалось выполнить приказ. При этом Василий Филиппович отчетливо осознавал, что сколь ни плоди дивизии без надлежащего оснащения военно-транспортной авиации, они никогда не станут по-настоящему боевыми десантными соединениями. Но существовала еще моральная сторона сокращения. В 1959 году окончательно ушли в небытие Управление корпусов, а вслед за ними прекратили свое существование 107-я и 31-я гвардейские воздушно-десантные дивизии. В кабинете командующего столы были завалены личными делами офицеров. Росчерком пера Василию Филипповичу предстояло решить судьбы сотен людей. Не щадя сил и не жалея времени, он перелистывал аттестации, карточки взысканий и поощрений. С выпивохами и офицерами, относившимися к службе спустя рукава, все было ясно, в запас. Другая категория — командиры, прошедшие войну, но не имевшие сколь-нибудь основательного военного образования. С ними командующий утряс вопрос в своем стиле. В течение 2-3 месяцев офицеры, не имевшие десятилетки, с утра до поздней ночи грызли науки в гарнизонных школах, чтобы получить столь необходимые аттестаты зрелости. Так появилась возможность пристроить их на всевозможные курсы усовершенствования и тем самым сохранить для дальнейшей службы в ВДВ. Сущая беда была с теми, кому немного оставалось до пенсии. По подсказке командующего, комдивы как могли тянули с представлением к увольнению в запас, направляя в отпуска и на лечение офицеров, которые могли в одночасье лишиться заслуженных льгот. Остались неизвестными обстоятельства, при которых у Хрущева родилась идея приравнять ратную службу офицера к труду инженера. Во что это вылилось, можно увидеть на примере ВДВ. В 1951 году Сталин поддержал предложение военного министерства о выслуге лет офицерского состава воздушно-десантных войск. Приказом номер 0163 от 16 августа 1951 года год службы в воздушно-десантных войсках при обязательном выполнении программы прыжков приравнивался к 1,5 годам, а в конце определенного периода выплачивалось единовременное денежное вознаграждение. В 1961 году на этих льготах был поставлен крест, а десантников по всем нормам обеспечения приравняли к пехоте, заодно лишив войска собственной формы. Малиновый околыш на фуражке и каска, становившаяся никчемной при десантировании, закрепила за воздушно-десантными войсками прозвище «крылатая пехота». На судьбоносном совещании, определявшем удел десантников, Маргелов не присутствовал, и единственным, кто выступил в защиту ВДВ, оказался министр обороны Малиновский, который подверг сомнению значительное сокращение воздушно-десантных войск. «Для обеспечения высокой маневренности боевых действий, — сказал Малиновский, — необходимо существование воздушно-десантных дивизий несомненно». Заметим, что в это время руководители НАТО действенность и значение своих воздушно-десантных войск под сомнение не ставили. В США основным оперативным звеном стала воздушно-десантная дивизия. Численность ее составляла 13 500 человек и более. Огневую поддержку осуществляли 54 гаубицы калибра 105 мм и сотни безоткатных орудий, 44 самоходных установок с 90-миллиметровой пушкой, 88 самолетов и вертолетов обеспечивали воздушно-десантную подготовку. В аэромобильной дивизии количество летательных средств насчитывало 434 единицы. Количество автомобилей превышало 1500, а общая численность соединения составляла 16 тысяч человек. Для переброски войск по воздуху в США было создано военно-транспортное авиационное командование и гражданский авиационный резерв. По данным самих американцев, их воздушный корпус в 1968 году насчитывал 490 военно-транспортных самолетов и 60 самолетов десантного обеспечения. Гражданский авиационный резерв имел в своем составе на тот период 371 пассажирский и грузовой самолет. Дополняли воздушную армаду около 500 самолетов ВВС Национальной гвардии США. Транспортно-десантная авиация тактических авиационных командований имела 500 самолетов. Самые современные из них — С-103Е «Геркулес», способные поднять на борт 21 тонну полезного груза или 92 человека. С-141А «Старт-лифтер» с грузоподъемностью 43 тонны и возможностью десантировать 127 парашютистов. Самолет С-5А «Гэлакси» стал новым шагом по пути увеличения десантных характеристик и был способен поднять в воздух до 100 тонн груза и взять на борт 700 десантников, то есть целый батальон. Говоря о бедах нашего десанта, надо еще на некоторое время возвратиться к апрелю 1955 года, когда было принято решение о переподчинении военно-транспортной авиации непосредственно военно-воздушным силам. Это означало, что командующий ВДВ должен был любое свое действие организации десантирования частей, а также по проведению прыжков согласовывать и увязывать с командованием ВВС, считавшим такую работу побочной. Неизвестно, сколько кабинетов Минобороны и Генштаба обошел Маргелов, прежде чем ему удалось возвратить в лоно ВДВ 7 эскадрилий самолетов Ан-2. Без них вся воздушно-десантная подготовка в дивизиях сводилась к проведению прыжков с аэростата. Основательные коррективы приходилось вносить и в планы боевой подготовки. Количество учений с практическим десантированием уменьшилось не в 2 и не в 3, а в целых 10 раз. Американцы же в это время провели 80 широкомасштабных учений с комбинированной высадкой десанта. О таком размахе командующему советскими ВДВ Маргелову приходилось только мечтать. Но и это не все. В период так называемой «хрущевской оттепели» серьезно пострадали многие научные разработки в области вооружений, так как приоритет был отдан исключительно ракетно-космической отрасли. Такой однобокий подход ослабил плодотворное сотрудничество Маргелова с создателями военно-транспортных самолетов. Своими резкими суждениями по этому поводу и отнюдь не безобидными оценками Маргелов у многих стал вызывать раздражение. Оборонное ведомство на протяжении многих лет приспосабливало и подстраивало под нужды воздушно-десантных войск уже имевшиеся типы самолетов. Так, в 1947 году дальний бомбардировщик Ту-4 с экипажем 11 человек, подобие американской летающей крепости, был переоборудован под десантный вариант. В двух грузовых контейнерах, подвешенных под крыльями, размещались либо две машины, либо две авиадесантные самоходно-артиллерийские установки Су-57, а в бомболюках, словно сельди в бочках, теснились десантники. Человек — не бесчувственная бомба, и надо было обладать завидным мужеством, чтобы десантироваться в таких условиях. Нетрудно предположить, что и организованный сбор на земле после этого был весьма проблематичен. Необходимо было радикально менять подход к решению проблемы десантирования, искать конструктивные решения, которые бы удовлетворили авиаторов и десантников. Наиболее успешно с этой задачей справилось конструкторское бюро под руководством Антонова, создав в 1953 году двухмоторный транспортный самолет Ан-8. Но при всех его достоинствах самолет мог взять на борт только 30 человек и чуть больше тонны груза. Напомним, что численность парашютно-десантной роты до 100 человек, и командующий ВДВ Маргелов отлично сознавал, что даже при таком удачном варианте транспортного самолета, каким являлся Ан-8, получивший шутливое прозвище у десантников «пузатый воздушный дельфин», о полной компактности десантирования подразделений не могло идти и речи. «Не подведи, наука!» — подружески обращался Маргелов к коллегу Константиновичу Антонову, делясь с ними болезненными проблемами ВДВ. Генеральный конструктор был человеком, который не нуждался в понукании, и все, что разрабатывалось сотрудниками его КБ, становилось предметом глубокого и детального обсуждения с представителями управления ВВС. Будучи единомышленниками, Василий Филиппович и Олег Константинович как бы со стороны наблюдали за жаркими спорами, и когда конструктивное решение выходило, что говорится, на поверхность, закрепляли его рукопожатием. В 1956 году с аэродрома КБ Антонова поднялся в воздух военно-транспортный самолет Тан-12, способный вместить 60 человек десантников или взять на борт 8,5 тонны груза. Модификация и модернизация Ан-8 оказалась настолько эффективной, что когда самолет оторвался от взлетной полосы, раздался взрыв аплодисментов. Аплодировали члены государственной комиссии, офицеры и генералы, рабочие, инженеры и механики. «Красивый самолет», — только и выдохнул с восхищением Маргелов. В 1962 году за создание Ан-12, летательного аппарата, вобравшего в себя высокое техническое совершенство и эстетический подход, ведущим специалистом КБ, которое возглавлял Антонов, была присуждена Ленинская премия. На торжественном вечере, посвященном этому событию, звучали приветственные речи, а сквозь гул несмолкаемых аплодисментов генеральному конструктору уже слышался рев мощных двигателей «Антея». Увы, все работы, которые велись по этому самолету во времена Хрущева, были признаны второстепенными и шли ни шатко, ни валко. Лишь в 1965 году гениальное творение Антонова обрело жизнь. Патриарх советской авиации и командующий ВДВ, наблюдая за испытательным полетом «Антея», эмоции не сдерживали. Возрождая немецкие вооруженные силы, Бундесвер, американские стратеги, не мудрствуя лукаво, сформировали и оснастили в 1956 году из остатков старых парашютно-десантных войск первую воздушно-десантную дивизию. Прямо скажем, не лучшие образцы преемственности поколений просматривались в ее гимне, в которой вошли слова из военной песни нацистских десантников. «Нарвик, Роттердам, Коринф и Крит – вехи наших побед». Не остался без дела бывший организатор и командующий ВДВ гитлеровской Германии генерал-полковник Курт Штудент, о котором пелось в том же гимне. Продержав его несколько месяцев в лагере для военнопленных, американцы предоставили ему возможность возвратиться на излюбленное поприще. В подручных у Штудента пребывал вышедший в 1951 году из французской тюрьмы генерал парашютных войск Герман Рамке. Этим военачальникам не надо было занимать ни организаторских способностей, ни боевого опыта, ни отменного знания Восточного театра военных действий. Невзирая на нажим американцев, английское командование не ставило перед собой целью увеличения воздушно-десантных войск и, напротив, после окончания войны значительно сократило их количество. С трех полноценных дивизий, нескольких бригад и отдельных батальонов до одной, пятой бригады численностью в 5000 человек. Англичане сделали упор на превращение воинского контингента, размещенного в Западной Германии, в мобильные силы, способные преодолеть любое расстояние и произвести высадку после нанесения ядерных ударов в заданном районе. Выполнение такой задачи было возложено на транспортное авиационное командование ВВС Великобритании, куда кроме американских «Геркулесов» самолетов С-130Е входили английские. «Беверли-Це» был способен взять на борт 90 солдат или 70 парашютистов и до 10 тонн груза. «Эндевер-С-1» по летным характеристикам был схож с «Ан-8», вместимость 30 парашютистов или 44 солдата, максимальная нагрузка 5,5 тонны. Тяжелый военно-транспортный самолет «Белфаст-С-1», поступивший на вооружение в 1960 году, в 1966 году полностью отвечал требованиям мобильных частей и мог взять на борт 150 человек или бронетанковую технику весом до 37 тонн. Особняком в НАТО стояли французские аэромобильные воздушно-десантные войска. Это была подлинная элита, на которую твердо рассчитывало правительство, проводя политику удержания в узде заморских колоний. 11-я воздушно-десантная дивизия была сформирована в 1961 году на базе известной «Железной дивизии», оставившей недобрый след в Алжире и Индокитае. Получив название «Легкой дивизии вторжения», это соединение специализировалось на ведении воздушно-десантных операций глубиной в несколько сотен километров с захватом ключевого района или рубежа и срыва управления противника. Советским воздушно-десантным войскам ставили задачи, тесно увязанные с действиями сухопутных войск. По своему принципиальному характеру они немногим отличались от тех, которые получали командиры 4-го воздушно-десантного корпуса, 3-й и 5-й гвардейских воздушно-десантных бригад в годы Великой Отечественной войны. На языке тогдашних десантников смысл их сводился к следующему – перелететь через линию фронта, сигануть в тыл противника, окопаться и ждать подхода войск, ведущих наступление на оборонительные порядки врага. Как говорил командующий ВДВ Маргелов, тут тебе не до фантазий и не до прогулок по тылам. Жестокие оперативно-тактические рамки долгое время сковывали действия штаба воздушно-десантных войск, превращая его в передаточное звено, лишенная возможностей осуществлять стратегические замыслы и подкреплять их действиями, направленными на повышение общей боеспособности войск.